и потому ему одному служат, дабы не подпасть в возмездие за служение творением под иго тирании и бедствия. И под видом солнца они созерцают и познают Бога, называя солнце образом, ликом и живым изваянием Бога, от коего на все находящееся под ним истекает свет, тепло, жизнь, живительные силы и всякие блага. Поэтому и алтарь у них воздвигнут наподобие солнца, и священнослужители их поклоняются Богу в солнце и звездах, почитая их за его алтари, а небо за его храм, и взывают к добрым ангелам, как к заступникам, пребывающим в звездах, живых их обиталищах. Ибо, говорят они, Бог явил свое нескончаемое великолепие в небе, и солнце в своем трофеи и изваянии. Они отвергают Птоломеевы и Коперниковы, эксцентрики и эпициклы, и утверждают, что существует только одно небо, и что планеты сами движутся и поднимаются, когда приближаются к Солнцу и приходят с ним в соединение. Поэтому они по большому кругу двигаются вперед в направлении общего движения, медленнее, а когда подходят к Солнцу, то несколько отклоняются, дабы получить от него свет, и начинают движение по кратчайшему пути, так как находятся ближе к Земле, и благодаря чему и движутся вперед быстрее. Птоломеевы и Коперниковы эксцентрики и эпициклы. По теории Птоломея, планеты имеют двойное движение. Они движутся по малому кругу или эпициклу около некоторого центра, который в то же время сам двигается по большому кругу около Земли. Соединение этих двух движений образует видимый путь планеты на небесном своде, состоящий из ряда петель. Наблюдая движение Солнца и Луны, греческий астроном Гиппарх, II век до новой эры, еще до Птоломея установил, что эти движения неравномерны. Чтобы объяснить эту неравномерность, он предполагал, что центр кругового движения этих светил не совпадает с центром Земли, а передвигается по эксцентрическому кругу, или, как говорит Кампанелло, по эксцентрику. Отношение расстояния между центром Земли и центром этих орбит к их радиусу было названо эксцентриситетом орбиты. У Коперника эпициклы имеют иное значение, чем у Птоломея. Они служили для объяснения тех неправильностей в действительных движениях планет, которые не могли быть истолкованы эксцентричностью орбит. Одно небо против учения Птоломея и других древних астрономов об отдельных небесах или сферах. Дальше Кампанелло описывает видимое движение планет по небу и дает свои собственные толкования этих движений, при которых планеты то идут вперед, то по пятна, то останавливаются. Сложность этих видимых движений объясняется на самом деле комбинацией их с движением Земли вокруг Солнца. Свои объяснения Кампанелло основывает не столько на астрономических, сколько на астрологофизических толкованиях. В его построениях интересно то, что он не согласен с современными ему астрономами и считает попятное движение планет недействительным, а кажущимся. Примечание редакции. Когда они идут с той же скоростью, что и неподвижные звезды, они называются стоящими, когда скорее идущими вспять, как говорят обыкновенные астрономы, когда медленнее идущими прямо к большому свету, который они воспринимают, к которому поднимаются и так далее, ибо из квадратур и в противостояниях они снижаются, чтобы от него не отдаляться. Соединение, квадратура, противостояние различные положения планет относительно Земли и Солнца.